но в то же время прослеживался в них и отзвук сострадания. Будь это в его силах, он поломал бы эту скучную череду совершенно тщетной жизни и освободил бы эти создания от их фантастической судьбы. Он не слишком хорошо представлял себе, что именно можно сделать для этого полипа, но вот излечить робот от его религиозного безумия было вполне в человеческих силах, а это, в свою очередь, высвободило бы и бесценную, сейчас наглухо запечатанную память уникального устройства. «Уверены ли вы?» Тщательно произнося слова, обратился он к полипу, хотя, конечно, адресовался и к роботу, что, оставаясь здесь, вы и в самом деле исполняете волю мастера, ведь он хотел, чтобы мир узнал о его учении, а оно, пока вы скрывались здесь, в Шалмирейне, оказалось утеряно. Мы нашли вас по чистой случайности, но ведь могут быть и многие другие, кто хотел бы услышать о великих. Хилвар метнул на него быстрый взгляд. Он не понял намерений Олвина. Полип же, казалось, взволновался, и ритмичная пульсация его дыхательных органов дала вдруг мгновенный сбой. Затем последовал и ответ голосом далеко не бесстрастным. «Мы обсуждали эту проблему на протяжении многих и многих лет, но мы не можем покинуть Шалмирейн, поэтому мир должен сам прийти к нам, какого бы времени это ни потребовало». «Но у меня возникла куда лучшая идея», — живо отозвался Олвин. «Да, это верно, что вы должны оставаться здесь, в озере, но ведь нет никаких препятствий к тому, чтобы с нами отправился ваш компаньон. Он, разумеется, может возвратиться, как только сам этого захочет, или же как только понадобится вам. Ведь с тех пор, как умер мастер, многое изменилось. Произошли события, о которых вам следует знать, но о которых вы никогда не узнаете и которые не поймете, если останетесь здесь». Робот не шелохнулся, но полип, буквально в агонии нерешительности, полностью ушел под воду и оставался там в течение нескольких минут. Вполне могло быть, что в это время у него происходил беззвучный спор с его коллегой. Несколько раз он принимался было снова подниматься к поверхности, но, видимо, передумывал и опять погружался в воду. Хилвар воспользовался представившейся возможностью, чтобы обменяться с Олвином несколькими словами. «Хотелось бы мне знать, что это ты намереваешься делать?» — мягко произнес он. Но в голосе его вместе с улыбкой звучала и озабоченность. «Или ты еще и сам не знаешь?» «Знаешь, я не сомневаюсь, что и тебе жалко этих бедняк», — ответил Олвин. «И разве спасти их не значит проявить доброту?» «Это, конечно, верно, но я достаточно тебя узнал, чтобы понять, что ты уж прости, альтруизм доминантой твоего характера совсем не является. У тебя должен быть и какой-то другой мотив». Олвин улыбнулся, даже если Хилвар и не прочел его мысли, а у Олвина не было ни малейших оснований подозревать, что он это сделал, то уж характер-то он действительно мог прочувствовать. «У твоего народа в повиновении замечательные силы разума», — пытаясь увести разговор с опасного для него направления, — сказал он. «Я думаю, вы сможете сделать что-нибудь для робота, если уж не для этого вот животного». Олвин говорил очень мягко и тихо,